Глава 44. Вадим. «Вадим Александрович», — обращается ко мне один из партнеров. «Вы меня слышите?» «Да, конечно». Киваю я, понимая, что не услышал ничего из того, о чем он говорил. Мозг занят Женей. Она поехала одна и забрать ее не позволяет. Я не против самостоятельности, но иногда ее упрямство просто зашкаливает. Мы ведем переговоры уже третий час. Потенциальный инвестор что-то спрашивает, интересуется, пытается выбить больше процента акций, но, естественно, безуспешно. Я занимаюсь бизнесом не один год, а мои юристы не идут на компромиссы. Я это знаю, как знаю и то, что мое присутствие необходимо лишь для подписи. Все остальные договоренности проведут мои люди. Они уже занимаются этим, обращаясь ко мне лишь по некоторым вопросам. Нам важно получить поддержку этого инвестора, но не настолько, чтобы идти на уступки. Еще через час я теряю терпение и сам вступаю в диалог. Описываю преимущества работы с нами и то, что он получит по итогу. В этот момент меня прерывает звонок с незнакомого номера, который я благополучно сбрасываю. Затем следует еще пара звонков, и я выключаю телефон. Знаю, что Женя у мамы. Она в безопасности. Понимаю, что нет смысла волноваться, но пока идут переговоры, все равно волнуюсь. Не могу понять, от чего. Не могу себе объяснить, но это так. Наконец, поставив последнюю подпись, я жму всем руки и говорю, что рад сотрудничеству. Я и правда рад. Только переговоры затянулись, а я волнуюсь за свою девочку, хотя видимых причин для волнения нет. Включаю телефон, на который тут же приходит несколько СМС-сообщений. Одно из них заставляет меня набрать номер руководителя отдела безопасности, выйти из кабинета и сказать, чтобы секретарь отменила все сегодняшние встречи, потому что меня на месте не будет. Я предполагаю, что Богдан рассчитывает застать меня врасплох. Думает, что я приеду за Женей, поняв, что ее телефон не отвечает. Как и телефон матери. Это я проверил сразу. Женя отключена, домашний номер ее мамы не обслуживается, а мобильный недоступен. Я договариваюсь с Никитой, начальником отдела безопасности, о сборе парней, прошу его взять все, что нужно, и мы выдвигаемся. Подъезжать прямиком к дому Жениной матери рискованно, поэтому мы останавливаемся в паре кварталов. Ломиться напрямую в подъезд тоже не вариант, а черного хода нет. Единственное решение — крыша, на которую можно выбраться через соседние подъезды. Так ребята и делают. Получив сигнал, что они на месте, я подъезжаю к дому, проверяю кобуру с пистолетом и выхожу из машины. Знаю, что в этот момент Богдан или его помощники наверняка наблюдают за мной, поэтому стараюсь вести себя встревоженно. Все же я еду к беременной женщине, которая не берет трубку. У двери я останавливаюсь. Знаю, что парни зайдут в квартиру спустя несколько минут после того, как я окажусь внутри, но что-то кажется мне подозрительным. Слишком тихо. Будто ни Жени, ни ее матери в квартире нет. Нажав на дверной звонок, жду, когда мне откроют, но ничего не происходит. Дергаю ручку двери. Она распахивается, и я оказываюсь в прихожей. Здесь темно. Я пытаюсь что-либо рассмотреть, зажигаю свет, но никого нет. Вокруг разбросаны вещи, в гостиной два стула и веревки, а на кухне валяются ножи и чашки. Они были здесь. Возможно, всего несколько минут назад. Но сейчас тут пусто, и о пребывании женщины-бандитов напоминает лишь беспорядок в квартире. Я достаю телефон и звоню Никите. Прошу осмотреть территорию вокруг дома на предмет чего-то подозрительного. Естественно, он ничего не замечает. Все, как я и думал. Или Богдан предвидел то, что Женя меня предупредит, или в последний момент решил перестраховаться, и теперь остается только ждать, когда он позвонит и перечислит свои требования. Потому что до того времени я не имею представления, где их искать. Спустившись и рассевшись по машинам, парни ждут моей отмашки. Я набираю Сергея. Знаю, что его все еще нет в России, но он единственный, у кого есть выход на частных детективов. Отвечает Орлов не сразу, голос у него сиплый, и только потом я понимаю, что у него сейчас почти 4 утра. Извинившись за столь ранний звонок, перехожу к делу и описываю ситуацию. Он просит подождать и сбрасывает звонок. Я жду. Выкуриваю одну, затем другую сигарету, хотя в последнее время тяга к ним иссякла. Нервы дают о себе знать. Я не представляю ни что с Женей, ни где она. Ожидание затягивается. Парни в машине непонимающе переглядываются, а я не имею ни малейшего понятия, стоит ли их отпускать. Через полчаса мой телефон взрывается трелью звонка. По ту сторону Сергей. Я тут же беру трубку и слышу. «У тебя есть парни? Собирайся, я знаю, куда везут твою Женю и ее маму». Мне на телефон приходят координаты, и мы выдвигаемся. Едем как можно быстрее, потому что необходимо добраться первыми. Каждые 10 минут мне сбрасывают местоположение их автомобиля, и я понимаю, что шанс опередить Богдана у нас есть. Это заброшенное здание бывшего завода. Спрятать автомобиль негде, поэтому едва мы добираемся, парни тут же отгоняют машины. Мы же рассредотачиваемся по периметру и ждем. Урчание автомобильного мотора оповещает нас о прибытии бандитов. Слышится ругань, мат, после чего на территории появляются несколько парней, моя Женя и ее мама. Я напрягаюсь, но приказываю себе оставаться на месте. У них оружие, и рисковать просто так глупо. Вокруг полная тишина, и Богдан это, видимо, напрягает. Он как-то странно осматривается, после чего все-таки отдает приказ запереть Женю в одной из нижних подсобок. Там нет окон и, скорее всего, холодно и сыро. А еще неподалеку один из моих людей. Это дает уверенность в том, что Жене ничего не угрожает. Убедившись, что парни, которые уводили Женю, вернулись, я киваю одному из своих людей, и мы медленно выходим из укрытия. Богдан не сразу понимает, что происходит. Потом он удивленно осматривается, запрокидывает голову и грубо смеется. «Охренеть! Я-то думал, что смогу обыграть тебя хотя бы сейчас!» В его голосе слышится разочарование. В глазах его пособников — замешательство и страх. «Я знаю, скорее всего, им пообещали деньги, а не начинку из свинца или тюремный срок. Мы держим мужчин на прицеле и заставляем их избавиться от оружия. Через несколько минут Богдан и его компания скованы наручниками и запихнуты в ту же машину, в которой везли Женю и ее маму. Им тут, конечно, тесновато, но выбора нет. Отправятся парни прямиком в полицию. Тем более, что их там уже ждут. Убедившись, что бандиты под наблюдением, я бегу к Жене. Ее уже вывели из подсобки, и она удивленно осматривается по сторонам. При виде меня на ее глазах появляются слезы. Она протягивает руки и тут же оказывается в моих объятиях. «Я знала», — шепчет она. «Знала, что ты меня найдешь».